Клим Сидорович так доволен был сим логическим доказательством бесполезности французского языка, что гордо выпрямил спину и посмотрел с торжествующим видом на свою супругу, которая все еще бросала сердитые взгляды на бедную Анюту. Между тем, продолжение сцены этой произвело на Анюту совсем иное действие, нежели какого ожидать можно было, судя по ее робости. Чувство собственного достоинства в ней вдруг пробудилось от столь неприличного с нею обхождения. Она перестала плакать, скромно, но притом без робости взглянула на Марфу Петровну и сказала ей твердым голосом: «Извините меня, сударыня, я чувствую, что приехала не вовремя. Я оставила тетушку не очень здоровую. Позвольте мне немного отдохнуть и отправиться обратно в Барвеново». Марфа Петровна остолбенела, увидев столь неожиданную решительность Анюты. Тут она почувствовала, что не кстати обнаружила свою злобу. Еще прежде приезда Анюты она часто раздумывала, каким бы образом помешать, чтобы ненавистная сиротка не чванилась французским языком перед ее барышнями, ибо она немало не сомневалась, что Анюта воспользуется этим преимуществом, чтобы взять верх над ними. При всем том она не имела намерения поступать с нею так сурово при первом свидании, но когда она увидела красоту Анюты, зависть еще сильнее в ней закипела и совершенно затмила ее рассудок. Теперь она начала жалеть о своей опрометчивости, но не знала, как исправить свою ошибку. Удержать Анюту насильно не было никакой возможности, особливо при Кларе Кашпаровне, которую нелегко было бы привесть в робость. А между тем она была уверена, что планы ее разрушатся навсегда, если она выпустит Анюту из дому. Каким образом заманить ее к себе опять? И как тогда воспрепятствовать ее соединению с Блистовским? В досаде на самую себя она готова была рвать на себе волосы и, наконец, в полном чувстве бессильной злобы своей, сама принялась горько плакать. При виде слез Марфы Петровны бедная Анюта опять оробела. Ей пришло на мысль, что она, может быть, поступила нескромно, показав столь явно свое неудовольствие. Во всю жизнь свою Анюта никогда еще не огорчала умышленно, а тут, при первом вступлении в дом, она привела в слезы женщину, почтенную летами жену опекуна своего. Хотя не чувствовала она в себе никакой вины, но робкая ее скромность не позволяла обвинять исключительно и Марфу Петровну, а горькие слезы, сею последнюю проливаемые, вдруг изгладили из доброго сердца Анюты неприятное впечатление, произведенное суровым ее приемом. Чем более Марфа Петровна плакала, тем более Анюта начинала находить себя виноватой, и, наконец, в недоумении своем готова была просить извинения. Смущение ее не скрылось от проницательности барышень, и Вера Климовна, скоро поняв, каким образом воспользоваться ее неопытностью, подошла к ней и шепнула ей на ухо ласковым голосом: «Бога ради, не огорчайте матушки, она очень нездорова. Вчера целый день била ее лихорадка, она не спала во всю ночь». Эта выдумка решила все сомнения Анюты и в глазах ее объяснила самым удовлетворительным образом странное поведение Марфы Петровны. Выразительные черты ее лица так живо изобразили сожаление о больной, что Вера Климовна, не сомневаясь уже в ее согласии, поспешно обратилась к матери и сказала: «Я покажу Анне Трофимовне комнату, для нее приготовленную».